390. Как тупы все отрицающие надежду, как слепо утверждающие преимущество войн, как мало сознаний, которые могут видеть перерождение планеты путем культуры. Конечно, не осознающие творчество путем высших мер будут погибать в старых смятениях. Не осознавшие новых путей так нуждаются в понимании века Майтреи. Ведь знамя мира и владык даст открытые пути.